Если снова разразится шторм, можешь одеться в мужской костюм. Как вы добры! Напомни мне спрятать твой столовый нож. Дорогая, уж очень у тебя дурное настроение сегодня. Касси отвернулась, и граф несколько мгновений стоял, наблюдая за девушкой, быстро направлявшейся к полубаку, где работали матросы. «Сдается мне, милорд, вы не добились успехов», — озабоченно покачал головой Скарджилл. «Прошло всего 2 недели», — холодно объяснил граф, переводя взгляд на далекие испанские берега. «Если я еще не отчаялся в исходе задуманного, почему это тебя так тревожит?» Ободренный прямым вопросом графа, Скарджилл пробормотал. «У вас вошло в привычку безбожно дразнить девочку. И хотя ум Мадонны куда острее, чем у многих дам, которых я знавал, ей не выстоять против вас с вашими годами и опытом. Что-то мало вы походите на влюбленного, ваша светлость?» Граф громко рассмеялся. «Впервые в жизни слышу такое. Атакован по всем флангам. И кем? Суровым, мрачным шотландцем. Мадонна, как вы упорно ее называете, несмотря на нежный возраст, вполне способна скрестить со мной шпаги. Словесно, конечно. Что же до того, будто я не похож на влюбленного, вряд ли кто-нибудь из вас вправе судить об этом. Ну, а теперь, когда мы закончили обсуждать мой скверный характер, поговори с Артуром. Сегодня мне необходим особый ужин. Что-нибудь истинно английское, что могло бы возбудить ее угасший аппетит. Я намереваюсь устроить праздник. Можешь считать его ежемесячным». И весело ухмыляясь, он направился к штурвалу, где уже стоял сеньор Данетти. Взор его невольно устремился на Кассандру, сидевшую на палубе, скрестив ноги. Девушка скромно прикрыла юбками ноги и, раскрыв рот, слушала очередную невероятную историю, на которой был так щедр Жозеф, кругленький коротышка-корсиканец, бывший когда-то матросом на берберском пиратском судне. Да, вся его команда преклоняется перед Касси, никакого сомнения. Она леди до кончиков ногтей, и, однако, не столь надменна и высокомерна, как другие. К тому же обладает редкими познаниями в морском деле. Когда стало известно, что она неплохо говорит по-итальянски, граф с сожалением отметил, что цветистые ругательства, на которые так щедры матросы, мгновенно вышли из употребления. Энтони немного помедлил, глядя на наполненные ветром паруса и определяя скорость судна. После шторма в Ла-Манше дни стояли теплые и безоблачные. Хотя была только середина июня, Атлантический океан никогда не славился продолжительностью штиля. Если погода продержится, они достигнут берегов Генуи уже через неделю. Кассандра встала, и ветер прижал к ногам юбки, облепив округлые бедра и стройные ноги. Хорошо, что шторм не разразился. Она без того занимает все его помыслы. Где уж следить за порядком на судне? Энтони почувствовал надсадную боль в чреслах и отвернулся. Сегодня ночью он будет обладать ею так же безоглядно, как она им. Энтони не верил, что Касси станет сопротивляться, ведь он пробудил в ней женщину, и вынужденное воздержание, возможно, далось ей так же тяжело, как и ему. Он подозревал, что Касси желает его, желает, несмотря на женское недомогание, но решил ни к чему ее не принуждать. Больше всего он хотел стать не только ее любовником, но и другом. Они часами находились на палубе, глядя на сверкающее созвездие, и Энтони тихо рассказывал о былых путешествиях. «Капитан!» — граф мгновенно спрятал улыбку и обернулся к первому помощнику. «Да, сеньор Данетти. На подходе к порту корабль, вероятно, испанский». Он вручил графу подзорную трубу. «Испанский фрегат с 2 батарейными палубами. Держитесь по ветру, сеньор Данетти. Испанский капитан — глупец, если думает захватить нас». «Есть, капитан. Осадка у фрегата совсем низкая, видно, тяжело нагружен и не сможет выкатить пушки». Граф опустил подзорную трубу. Командуйте людям занять места у пушек. Если испанец попытается нас захватить, мы ответим залпом и в два счета обгоним фрегат. Наш груз слишком ценен, чтобы рисковать и затевать настоящее сражение».